Поднимаю руки. Стоп, стоп, стоп. Ты принял его как жертву. Ты же говорил, что тебе нужны только маги. Мастер, вы опять все напутали. У вас память, как у рыбки, 5 секунд. Я говорил, что принимаю в жертву магически одаренных существ. Это ваша черная душонка решила, что нужно танцевать вокруг жертвенного кургана и резать глотки девственным магичкам. Моргаю. Второй раз. Еле сдерживаю подступающее негодование. Ты не мог сказать об этом раньше? Голос черепа сияет радостью. Я обо всем говорил, мастер. Почему я должен был вам объяснять, кто такие магически одаренные существа? Это же и так очевидно. Предела моего возмущения нет. И больше от того, что я сам решил, будто жертва, это обязательно маг в рясе. Если вспомнить, то Костя и правда ни разу не говорил, что ему нужны эльфы или люди. Мотаю головой. Так я могу просто запихивать к тебе утропеев. Кто знает, хотите попробовать? Если ошибетесь, спешу с вас за них, как за живого человека. 1 килограмм их веса, 1 день вашей жизни. Призадумываюсь. Утропеи не были магами при жизни. Хех, верно. Такой халтуры вы не дождетесь. Утропеи, которых вы встречали, при жизни были обычными людьми, а не магическими существами. Их жизненная сила для меня бесполезна. Утропеи магов – другое дело. Их называют личами. Очень не рекомендую с ними встречаться, если не хотите превратиться в мясной желатин. Да и отправить лича в анклав у вас не получится. В отличие от троллей, они прекрасно владеют энтропией. Не отвечаю, присаживаюсь на каменную лавку. 103 года, плюс имеющиеся 3 года и 3 месяца. Получается, что в запасе у меня 106 лет и 3 месяца. Ну и потом с Кости стрясу долги. Округляет он, видите ли, в меньшую сторону. Сначала с магом, теперь с троллем. Думает, я не замечаю, гаденыш. Вот теперь, можно и разгуляться. Анклав становится поистине бесценным. Устроить тут настоящее логово злодеев-коллекционеров на потеху моей черной душонки. Да даже перевести из точки А в точку в тонну груза можно всего за 42 дня жизненной силы. Не нужны повозки или дорогостоящая охрана. Прикинешься бомжом, так к тебе ни один бандит не пристанет. Или использовать в военных целях. Запихнуть в анклав сотню воинов и отправить как троянского коня во вражеский форт. Вот они и удивятся. Но это лишь малая часть открывающихся возможностей. Нужно как-нибудь посидеть денек и продумать все перспективы. Вот только для полного разгула фантазии мне нужно поискать еще троллей утропеев. Или какие-нибудь их аналоги. Это только кажется, что у тебя векой можно разгуляться. Это как миллион долларов. Кажется, дофига, а через месяц буржуйских гулянок в Голливуде останешься ни с чем. Может открыть какую-нибудь гильдию авантюристов? Они мне троллей, а я генерирую услуги через анклав, продаю их и расплачиваюсь с авантюристами. Насколько я знаю, тут еще никто не додумался платить за охоту на монстров. Больше не придется выискивать разумных существ и терзаться моральными страданиями, что отдаешь их на поживу Кости. Ускоряю время в 5 раз. Как на этом заработать? Быстрое созревание каких-нибудь алхимических зелий, ну как я делал со свинцовыми белилами. Если заниматься артефакторикой, то в анклаве зарядка ускорится в 5 раз. Это уже огромное преимущество над другими артефакторами. Зеваю. Моральных и физических сил не остается. Отвратительное послевкусие от общения с Эльвиной перекрылось бонусом от тролля, и я как-то сразу размяк, расслабился. Пойду-ка я спать. Утро, как говорится, мудренее всяких вечеров. Приказываю анклаву вернуть меня в теплую постель. Тьма, свет, глава 13. Я спал как убитый. Снился только бал, где меня ждут днем. Все красиво, пафосно, в цветах. Люди в масках танцуют, радуются, выпивают. В конце поснимали маски, а вместо них – В общем, рано утром я проснулся в испарине из-за шорохов и бубнежа за дверью. «Я не пущу тебя, девочка», – язвит она. «Пусти, я завтрак принесла», – испуганный голос Лии. «А что ты нам с дядькой Торном не принесла, а?» «Подозрительно, травануть его вздумала, я, как его охрана, не допущу этого». «Всекаешь, да ты что, я тут работаю, как отравить, зачем, а я откуда знаю, как?» «Бегаешь за ним, выслеживаешь, что задумала, признавайся». «Зеваю, может, еще поспать?» «Нет, нельзя, один раз поддашься сну, потом всю жизнь будешь жалеть, сон как наркотик». «Хорошо, тепло, приятно. Один раз попробовал, и все, подсел. Ничего я не надумала», нервничает Лия. «И вообще, господин Римус обещал со мной поужинать, вот, ясно тебе», и она отвечает не сразу. Голос ее уже не такой издевательский. «Поужинать? Это что, типа вдвоем?» «Да, громче, чем следует», — отвечает Лия. «Ой, встаю, осматриваюсь. Блин, прямо в одежде уснул. Даже сапоги не снял. Теперь все мятое, и я больше похож на побитого павлина, чем на зажиточного купца». Громко спрашиваю. «Долго будете стоять под дверью?» Он проснулся. «Уй!» Иона повышает голос. «Хватит уикать! Что за мерзкие звуки?» «Я не виновата. Они сами. Голоса повысили, а заходить не спешат. Недоуменно слушаю перепалку. Борются за поднос. «Дай мне!» — рычит Иона. «Сама занесу и попробую. Не отравлено ли? Не трогай. Иди сама приготовь, раз боишься. Я не умею готовить. Первый раз слышу, чтобы Лия так ехидно хихикала. Видимо, хочет, чтобы я это услышал. Кому ты такая нужна? Стирать не умеешь, готовить тоже. Ласкового слова от тебя не дождешься. Грубая, как неотесанный кузнец. Только и можешь, что обзываться да ножами махать. А для второго у Римуса есть господин Торн. Он намного сильнее тебя. Ты здесь просто из жалости. Замираю на месте, прислушиваюсь. Вау, Лия, ходишь по краю. Шипение Ионы не предвещает мира этой планете. Что ты сказала? Подстилка трактирная. Грохот. Звон падающей посуды. Да чтоб тебя. Выскакиваю из комнаты, вижу, как девушки со стервенением рвут друг другу волосы. Исцарапанные лица полны девичьего гнева. Даже Лия скалится на своего куда более сильного врага, словно забитая в угол рыжая рысь. Распутница трактирная. Щерится Иона. Я тебя научу уважать старших. Себя научи. Толстая задница. Глаза Ионы загораются не по-детски. Пришлось вмешаться, пока она не разорвала соперницу. Оказалось, расцепить двух разъяренных женщин, не шутки шутить. Прижимаю обеих к стенке и с большим трудом держу равновесие, скользя на размазанном по полу овощном рагу. Лия с чего-то решила, что это мое любимое блюдо, не подумав о нужде в сбалансированной диете. «А ну-ка хватит!» — гаркнул я, переводя взгляд с одной на другую. «Какие же они обе красивые!» Лия, в милом платьице, как миниатюрный рыжий цветочек с кругленьким личиком, и она же, блондинка, лицо вытянутое, черты острые, сама высокая, статная, обтягивающая кожаная одежда подчеркивает спортивные формы. Рычу, пытаясь не думать о том, как эти две совершенно разные девушки оказываются обнаженными в моей постели, готовые на все ради своего господина. Каждая будет стараться усерднее, чтобы я выбрал ее фавориткой в любовных утехах. «Хватит», я сказал, расцепились, обе. Проходит 5 долгих секунд, прежде чем они с фырканьем отпускают загривки друг друга. У Лии слезятся глаза, она изо всех сил сдерживает слезы. Иона тяжело дышит, сверкает на нее ненавидящим взглядом. «Вы с ума сошли?» Перевожу взгляд с одной на другую. «Что вы тут устроили?» Иона резко оборачивается на меня. «Я хотела проверить, не отравила ли она еду. Ты глянь сам, это же подозрительно. Только тебя обслужить решила. Почему дядьке еды не принесла? Не твое дело», — сжимает губы Лия. «Каких гостей я обслуживаю в стреломете? Знаю, как ты их обслуживаешь. Наверное, вся деревня знает». Губы Лии трясутся, она бросает на меня взгляд, опускает голову и быстрым шагом уходит, шмыгая носом. «Чего это она?» — хлопает ей в спину глазами Иона. «А ты как думаешь? Представь, тебе кто-нибудь намекнет, как ты в лагере стилета кого-нибудь обслуживала». Иона загорается. «Но это неправда. Знаю, что неправда. Но и ты знаешь, что наговорила ерунды. Я, ты не права, Иона», вздыхаю. «Девочка просто влюбилась, вот и старается угодить. Она не преследует меня, не хочет отравить. Ты серьезно не понимаешь?» Хлопает глазами. «Ты не гонишь?» С некоторым изумлением смотрю на Иону. «Ведь она и правда не догадывается, что такое обычные человеческие отношения. За 10 лет в лагере мышление сильно деградировало. Никакой романтики. Разбой, домогательство, пьяные мужики. Винить ее глупо. Она такая же наивная, как и Лия, только в других вещах. Не гоню. Не хочешь перед ней извиниться? Да ни за что. Плохо. Подумай над этим. Хорошо, Лия неплохая девушка. Тоже терпела приставание в стреломете, но, в отличие от тебя, не давала за это в морду, а зарабатывала честным трудом. А ты грабила и убивала». Бубнит. «Я никого не убивала, но грабила же». Молчит. Еще раз вздыхаю, дружески хлопаю ее по плечу и ухожу вниз. Торн, во всеоружии, пожевывает кусок сыра, смотрит на меня. «Опять девочки поругались?» «Ага». Тут Лия выскочила со слезами. Сказала, что в лавку к Гримзу. Клауш со стервенением протирает кружку. «Что за дела, стало быть? приютил, накормил, а она мою внучку обижает. Господин Римус, вам бы повнимательнее следить за своими наемниками, и заплатите за еду серебряк, стало быть, Лия с рассвета вам готовила. Ух, я этой разбойнице все выскажу. Достаю из мешочка серебряк, без всяких торгов кидаю на стол, киваю. Я сам с ней разберусь, Клауш, извини за беспокойство, больше не повторится. Торн, пойдем, пора заняться делами. И мне есть, что тебе рассказать. Утро в гнезде встретило меня острой тухлым запахом и суетой. Все местные трудятся, не покладая рук, сортируют обугленные тела утропиев. Руководят процессом около 20 воинов. Система проста. Башки в телегу, все остальное в кучу, и сжечь. Столбы дыма превратили гнездо в промышленный Новокузнецк со здоровьем, как у туберкулезного ребенка. Проверяю, чтобы поблизости никого не было, и шепотом рассказываю Торну, что произошло ночью. Заканчиваю тем, что для Эйры я теперь еще и паук. Хаэм молчит. Друг, ну хватит, нужен совет. Из гнезда вам нужно уходить, Римус. Тут становится слишком опасно. Скорее всего, за нами уже следят люди Эйры, или не люди. Мотаем головами, но не встречаем ни одного заинтересованного взгляда. Говорю еще тише. Если думаешь, что мне в другом месте будет безопаснее, ошибаешься. Неприятности – мое второе имя. Хаэм, я заметил. Какое-то время молчим, наматывая круги возле кузницы. Замечаю курца, запряженного в телегу с утропиями вместо лошади. Ну и силища. Смотрим друг другу в глаза, но он меня не узнает, отворачивается. Кстати, Торн, никаких сплетней о Римус Черном. Ну, мой эфир видел курс с детворой. Не слышал о таком. Курс гордый, а вы его побили. Он больше боится, что кто-то прознает об этом, а не черного эфира. Для него вы просто пробудились. Поверьте, в Мируносе слишком мало магов, чтобы в деревнях разбирались в таких тонкостях. Да и детишкам, скорее всего, не поверили. Они любят преувеличивать и фантазировать. Да уж, прямо настоящая жизнь. Если к кому-то в гости придут инопланетяне, то его сразу назовут сумасшедшим, независимо от того, правда это или нет. Спрашиваю, что с крысами стилета? Они еще не сбежали? Проверял сегодня. Второй день из дома не выходит. Боятся, что им достанется. Правильно боятся. Хорошо, что у нас не было на них времени. Теперь, от имени Римуса Галлина, я не желаю их наказывать. Кто же знал, что мне взбредет в голову прикидываться другим человеком? Пусть пока живут, Торн. Дождемся, когда стражи покинут гнездо, и тогда обернем все, как нам надо. Я тоже об этом подумал. Хаэм, мы ходим вокруг кузницы. Верно. Пошли-ка зарабатывать деньги. Вы не забыли про тренировку? Что? Опять? Всегда. Вечером выпейте настойку и сразу же приступайте. Пропустите один день, и тело начнет отказывать. Можете умереть. Гримс раскладывал товары по полкам, когда мы вошли в лавку. Опять вы, господа хорошие, чего надобно? Дружелюбно улыбаюсь. Как это чего? Мы с тобой вчера не закончили, друг мой. Ну что, сходил за дубиной? По выражению скупого лавочника вижу, что сходил, не удержался от соблазна. Ночью заглянул в то место, о котором вы сказали. Да, нашел, и гнилую кровь тролля учуял. Значит, в самом деле высший утропи в нашей земле наведался? Молчу. Гримс вздыхает. Дубина непростая, ваша правда. Понял только, что это какой-то металл, очень тяжелый и прочный. Подручными средствами я и кусочка отколоть не смог. Откуда такое оружие у тролля? Вы у меня спрашиваете, откуда ж я знаю? В общем, если хотите, я могу разузнать. За 50 золотых или полдубины. Оружие бесполезное, но если его удастся переплавить. Неа, дорого. Гримс насупился. Тогда забирайте свою поклажу и сами с ней возитесь. Пожимаю плечами. Да без проблем, так и сделаем. Но если окажется, что это редкий материал или что-то очень ценное, ты об этом не узнаешь. А ведь мы можем разобраться с этим вместе. Может, я бы даже тебе ее продал. А тут, придется искать более сговорчивых. Молчит, смотрит на меня с прищуром. Ладно, бесплатно сделаю. Ну вот, делового человека издалека видно. Вот принеси мне на оценку что-нибудь загадочное и странное. Я не то что деньги за это запрошу, я сам заплачу, лишь мне бы дали разгадать этот секрет. Отлично, с этим закончили. Теперь покажи-ка свой расширенный ассортимент. Мне все закрома прямо тут выложить. Вы скажите, что надо, а я дальше соображу. Думаю недолго. Оружие, артефакты, доспехи. Все, что поможет мне не умереть. Услышал. Может, это настойки? как-то озабоченно косится на Торна. «У тебя и настойки есть?» – щерится мой внутренний коллекционер. «У меня и настойки есть. И кому ты их продаешь?» – встревает в разговор Торн. «А вот это не твое собачье дело. Будешь с вопросами лезть, выпру из лавки. А сил хватит?» Гримс подходит к Торну и принимает угрожающий вид. «Хочешь про?» Торн одаривает бывшего коллегу ударом головы. Отчетливо слышу звук ломающейся переносицы. Со вздохом отхожу в сторону. Вроде я это уже видел, но все равно такие отношения не перестают удивлять. Гримс отшатывается, хватается за лицо. Кровь просачивается между пальцев. Он скалится, с хрустом вправляет нос. «Охренеть, милые тешатся. Ах ты!» Неожиданно отмахивается, берет тряпку со стола, прикладывает к носу. «Ладно, скажу. Воякам продаю, которые испытания травами не прошли. Ну или вот таким, как ты. Давно не употребляешь?» Торн хмурится. 2 дня. «Так значит, ты травишь их?» «Пошел к черту, старик. Они мучаются. Я выдаю им строгие дозы, чтобы просто снять боль». Встреваю. «Не понял. Настойки вызывают зависимость?» «И да, Торн, что значит, давно не употребляешь?» Торн кивает, а Гримс смотрит на меня с некоторым сочувствием. «А вы не знали, Римус?» «Торн, почему ты его не предупредил?» «Настойки вызывают зависимость у слабых людей. Не посчитал нужным говорить об этом. Эти знания отвлекают от цели». «Гримс, у тебя есть изнеможение?» «Изнеможение?» Осматривает меня с ног до головы. «Теперь все ясно. Торн, ты потому такой бледный?» «Да, свои ему отдаешь?» Кивает на меня. «Не понял», скрещиваю руки. «Торн, что за дела?» Торн молчит. Гримс отвечает за него. «Все ясно. Значит, старик отдает вам свои выходные запасы настоек. Рискуете, Римус, ох и рискуете. Но еще больше рискует Торн, потому что, судя по его виду, он резко перестал их употреблять. Смотрю на своего гвардейца, и впрямь, бледный. Но тогда, в лесу он, казалось, был медленнее обычного. Из-за этого и не смог увернуться от удара тролля. Перевожу взгляд на Гримза. Он дает мне настойку изнеможения. У тебя такие есть? Найдется. Сколько надо? Есть еще пределы и возвышения. Величие, конечно, предлагать не стану. Рановато вам, да и не по комплекции. Торн хмурится. Не хочу знать, где ты достал их. И правильно, что не хочешь. Не для твоего ума. Хаем, я догадываюсь, кто мог тебе их поставить. Догадывайся молча. Так, изнеможение стоит 10 золотых за штуку. Сколько? Возмущаюсь я. Ей цена 5 золотых. Гримс хмыкает. Это где? В замке по себестоимости? Ну вот туда и идите, господа хорошие. Я их не штампую. Этому старому увольню нужен один флакон в день. Достать такой объем сложно, отсюда и цена. Не успеваю открыть рот, добавляет. Забыл сказать, расширенный ассортимент продается без торга. Цена не обсуждается. Сразу паникаю. Ладно, ничего не поделаешь. Смотрю на Торна. Он старательно отводит взгляд. Вот ведь засранец. Скрыл, что без настоек у него начинается ломка. Содержать его становится все дороже и дороже. 10 золотых в день? Охренеть. Мне нужна была охрана, а не разваливающийся танк. Спрашиваю. Оружие есть? Какое? Простое? Зачарованное? Зачарованное. На прочность, устойчивость к магии или смертельность? На все. Обязательно. Как только мифрила мне подго. Кидаю на прилавок гребень из мифрила. Глаза Гримза раздуваются до размера шаров. Сиськи моей прабабки. Не спеши радоваться. Это не на продажу. Да были бы у меня деньги на такое. Разве что все дело заложить. Неужто у стилета такое добро нашли? Верно. Бережно берет в руки гребень. Мифрил, камни Алекси, семицветный янтарь, берил лалый. Да еще и древний, как промежность моей бабки. Инкрустирован самыми дорогими камнями Варгона. Я и представить не могу, сколько такой гребешок может стоить. Примерно, выдаю свое излюбленное слово, не меньше 1500 золотых. Спрячьте это чудо от греха подальше, передает вещицу трясущимися руками. Даже я с таким не связываюсь. Так и делаю. Спрашиваю. Так какое оружие есть? Мне бы одноручный меч или кинжал. Это единственное, с чем я смогу управиться. Такого нет, но есть стилет. Да-да, вы убили одного ублюдка с такой же кличкой. Маленький, острый, но без лезвия. Только тыкать. Сделан из змеиного металла, зачарован на отравление. Чем дольше лезвие в контакте с кровью врага, тем слабее тот становится. Торн еле слышно хмыкает. Бесполезное оружие, Римус. Если вы пустили кровь противнику, он, скорее всего, и так скоро умрет. Гримс сжимает правый кулак. Я тебе сейчас в харю дам. Ты мне клиентов не отпугивай, понял, Римус? клинок адамантовый, острый, как взгляд моей бабки на пивные пятна. Пробьет любой незачарованный доспех, но материал дорогой, поэтому убойная часть такая тонкая. Убьет при удаче, если в артерию попадете или орган какой. Но уж если попадете, не сомневайтесь, победа за вами. Противник будет слабеть на глазах. ХМ. Последнее предупреждение, старик, не встревай. Ну что, Римус, показывать? Хожу туда-сюда, размышляю. Стилет довольно поганое оружие. Лезвия нет, просто миниатюрная рапира. Зато удобно метать, если он достаточно сбалансирован и сделан не наотмашь. Останавливаюсь. Почем? 260 золотых. Без торга. Брать? Не брать? Брать? Не брать? Может, сначала подумать? Это же почти половина моих денег. Так уж ли нужен этот стилет? Если есть торны киса, бессмысленное вложение. Я подумаю, Гримс, мне другое надо. Во-первых, артефактный подсумок, лучше того, что ты мне подсунул. Артефакты замечают. Во-вторых, защитит артефакты от псионики. Не хочу, чтобы кто-то ковырялся в моей голове. Знаешь ли, сегодня у меня будет насыщенный вечер в кругу знатных особ. Гримс какое-то время думает, будто в чем-то сомневается. Наконец вздыхает. Есть у меня кое-что получше, Римус. Должен же я как-то отблагодарить вас за решение проблем с табаком и троллем. Жадность воет в экстазе. Ну, наконец-то награда за квесты. Глава 14. Наградки, ачивки, бонусы и плюшки. Мои любимые слова. Гримс задумчиво смотрит, не замечая меня, кивает самому себе, уходит и вскоре возвращается с большим мешком. Ставит передо мной. Ну вот, господа хорошие, ваша награда. ХМ. Осторожно открываю мешок, заглядываю, морщусь. Перевожу колючий взгляд на Гримза. Картошка, ага, нового урожая. Если ее экономить, месяц голодать не будете. И улыбается. Тут килограммов 20, а значит, всего 2 серебрика. Как несколько элитных ужинов в стреломете. Смотрю я на этого засранца и не могу понять, прикалывается он или серьезно. Уже хотел было высказать ему в лицо все, что думаю, как вдруг он начинает смеяться. Простите, Римус, не удержался. Эх, старые добрые шуточки. Качаю головой. Ты со мной так больше не шути, друг. Я ведь тоже умею. Простите старика. Вот, возьмите. Протягивает толстую веревку. Начинаю выходить из себя, но Гримс примирительно машет руками. Нет-нет, путы-то непростые, Римус. Их разве что сам первозданный порвать сможет. Ну или зачарованное оружие рассечь. Вот. И зачем они мне? Как это зачем? В хозяйстве пригодится. А, точно, вот вам еще одна побрякушка. Держите. Протягивает брошь не то в виде какой медузы, не то ядовитого цветка. Это что? Да так, чтобы вопросов вам не задавали. Ну, о том самом. О каком том самом? О вашем эфире, так сказать, интересном. Думали, никто не знает, мы с Торном переглядываемся. Конечно, мы догадывались, но все равно надеялись. Откуда узнал? Вздыхаю я, хитро улыбается. Детвора балакала во дворе. Про то, как Римус Галлин превратился в страшного черного монстра. Им мало кто поверил, но я-то умею слушать. Нет, у меня, конечно, были сомнения, но вижу по вашим глазам, что правду они говорили, и кивает на брошь в моих руках. Эта вещица раньше была популярна среди молодых магов, а у меня она уже лет 10 валяется. Никому продать не выходит, а уж если и наклевывается сделка, предлагают гроши. Наводит иллюзию на цвет эфира, заменяя голубой на окрас создающегося плетения. Зеленый – геомантия, красный – пирокинетика. Ну, это если для элементалиста. И правда, может пригодиться, когда начну развивать магию. Торн скрипит доспехом. В действительности же, бесполезный артефакт. Перевожу на него взгляд. Почему? Маг перед созданием заклинания всегда выделяет голубой эфир. Если он будет красным, то врагу станет понятно, чего ожидать. Это верно, хмыкает Гримс. Помню времена, когда такая стоила 50 золотых, а молодежь кичливо расхаживала с эфиром всех цветов радуги, пока не стала помирать в поединках. С тех пор такая штука называется брошью дураков, но в вашем случае она может пригодиться. Рассматриваю подарок. Что же получается? В академии я буду либо странным мутантом с черным эфиром, либо дураком Панторизом. Какой тяжелый выбор. Производить впечатление недалекого человека я не хочу. Спасибо, наверное. Всегда пожалуйста. А теперь к вашим хотелочкам. Так сказать, стилет не берете, точно без торга, точно, давай же, Дён, уткни свою жадность, даже если у тебя не останется денег на бизнес, сначала собственная безопасность, а уж потом все остальное. Так всегда было. Ну вот чувствую, что мне нужен этот стилет. С мечом Галлинов открыто не походишь. Узнаваемый и габаритный. Разве что в лесу на зомби охотится. Еще я неплох именно с кинжалами и метательным оружием. Только обычным стилетом местных не так просто убить. Доспех не пробьешь. А чтобы просто ранить, нужно еще точно попадать. А тут вон тебе и клинок из адаманта, что как бы намекает. Да еще и зачарованный на плюс 10 к яду. Значит, метко целиться не придется. Главное задеть. Да и спрятать такое оружие легко. Не то что огромная секира Торна. Ладно, показывай свой чудо-меч. Гримс уходит и вскоре возвращается со стилетом. Обычный кинжал. Сразу и не скажешь, что он волшебный. Черный, с крестовидной гардой. Похож на наградной кортик. Взвешиваю в руке. Легкий, удобный, вполне можно метать. Расплачиваюсь с довольным лавочником. Вот нутром чую, что он мне не ликвид втюхивает, а я радуюсь. Осторожнее, понижает голос Гримс. Сами себя не отравите. Ножны, кстати, 10 золотых. Да ну, ножны отдельной ценой, ага, с какой стати? А вот так, особенности расширенного ассортимента. Вот ведь гад. Да я обычные ножны куплю за пару серебряков. Не получится. Адамантовый зачарованный стилет требует особых зачарованных ножен. Если, конечно, не хотите случайно убить самого себя. Вопросительно смотрю на Торна, он молча кивает. Вот блин, ладно, давай сюда. Прикрепляю к поясу ножны, вкладываю в них стилет. Легко, удобно, незаметно. Хорошее приобретение, хоть и дорогое. Зато теперь я по-настоящему представляю угрозу. Гримс заметно веселеет. Вам же еще нужны настойки. Какой срок годности? 2 недели. Торн сухо комментирует. На неделю у меня хватит, Римус. Гримс довольно улыбается. А ты что, только на настойках изнеможения сидишь? Мне-то не ври, старик. Тебе еще предел нужен, чтобы не развалиться. Смотрит на меня. Они тоже 10 золотых за флакон. Ну, что вы так смотрите? Думали, бывших капитанов в наемниках дешево содержать? Ох, неспроста вам его отец подкинул. Неспроста. Ну, берите еще 7 пределов, да чтоб тебя, я совсем об этом позабыл. Ведь правда, Торн сидел на 2 типах зелий, да, 7 флаконов изнеможения и 7 предела, 140 золотых, хе-хе. Гримс мне больше нравился, когда прикидывался старым дураком. Спрашиваю, артефакторная сумка, лучше, чем то, что у вас уже есть, не найду, жаль. Легкие доспехи, кое-что найдется, есть тканевые, 20 слоев. Кожаные и железные нашивки. Защита от 3 направлений элементализма. Первую и вторую ступень плетений проглотит так, что ничего не почувствуете. Ну, если, конечно, прилетит в защищенное место. Для ног и головы у меня ничего зачарованного нет. И почем? Осторожно спрашиваю. 350 золотых. 3,5 миллиона. Откуда? Как? Кто тут покупает такие товары? Возмущаюсь. Да откуда у тебя такие цены? Ты их из головы берешь? 350 золотых? Серьезно? Торн поддерживает мое негодование. Мне больше интересно, где ты их раздобыл, старик. Не лезь не в свое дело. В морду дам. Так, Римус, мы же договорились. Без вопросов. Если денег нет, можете сходить к кожевнику или оружейнику. У него за золотой купите что-нибудь простенькое. Да и зачем вам доспехи? Разглядывает мой стильный наряд. Вы и так неплохо выглядите. А об остальном старина Торн позаботится. Ладно, Дён, забудь. Смирись, что ты пока нищеброд. И ступай себе. Хорошо, друг. Без вопросов. Артефакт защиты от псионики. Переживайте, что в голову влезут. Правильно, купцы такое любят. Есть у меня одна вещичка. Слабенькая только. Предупреждает, а не защищает. И то, если плетение слабое. Правда, это серьга женская. Но носить в ухе не обязательно. Главное, чтобы кожа касалась, желательно, ближе к голове, и брошь дурака прикалывать к коже, зачем, удивляется Гримс, ее можно и к одежде, она только на ваш эфир влияет, почем, 50 золотых, тоже без Т, перебивает, без торга, да, все, хватит, растранжирился тут, хотел разбогатеть, а получилось, наоборот, не я сделал на Гримзе прибыль, а он на мне, Торн, мы уходим из этого проклятого места, забирай картошку. Гримс перестает улыбаться. Постойте-ка, это же шутка была. Зато улыбаюсь теперь я. Бери, бери, Торн. В следующий раз будет знать, как шутить. И снова я покидаю Гримза, ругающего сиськи бабки и свой шутливый язык. Ух, Как же меня бесило выражение его лица. Он будто сорвал большой куш. 4,5 миллиона рублей для лавочника из деревни, огромные бабки. Еще бы он персики не раздавал. Интересно, откуда Гримс все это добро взял? Ну да ладно, зато сейчас слышны его беснования из-за картошки. А она хорошая, отборная такая, на 2 серебрика. Эх, итого я потратился на 460 золотых. Осталось всего 155, которые обязательно нужно вложить в дело, раз уж удовлетворены мои основные потребности. А еще у меня теперь есть крутой зачарованный стилет, 14 зелий, которых хватит Торну на неделю, и серьга, предупреждающая, когда кто-то пытается влезть мне в голову. Ну и награда за квесты. Нервущийся 5-метровый канат и брошь дураков, позволяющая скрыть черный эфир, но выставляющая меня на людях чокнутым. Неплохо было бы купить и оковы, как у Торна. Всегда полезно иметь средства, сдерживающие чью-нибудь магическую силу. С другой стороны, нафига, если они уже есть у моего телохранителя. Эх, я бы еще поковырялся в ассортименте Гримза, но боюсь, что коллекционер во мне победит жадность, и тогда точно куплю какую-нибудь древнюю сушеную голову макаки, не понимая, для чего. Бывало такое. Проходил. Это единственный случай, когда я не считаюсь с деньгами. В общем, с этим добром я чувствую себя спокойнее, можно сказать, во всеоружии. Есть артефакты защиты от физических и ментальных атак, а также перстень на силу. Брони только не хватает, ну да ладно. Шагаем с Торном молча. Какое-то время перебираю в голове мысли, после чего сую руку в сумку, достаю из анклава ремень с бляхой волка, надеваю его за место обычного, вот, а то вид слишком приторный. Теперь я точно похож на изящно одетого зажиточного купца, да еще и с изюминкой. Даже Торн одобрительно кивает, и меня уже не волнует, что пояс кто-нибудь может узнать. Я стал сильнее, а значит, и осторожничаю меньше. Эх, хотел я порешать с Гримзом дела, но так увлекся шопингом, что чуть не забыл про грядущий бал. Пришлось возвращаться, чтобы хоть как-то подготовиться. Надо поспрашивать Торна, как у них там все принято, прорепетировать речь, придумать себе парочку историй о том, кто я и откуда. Да и вообще не помешает полистать вторую книгу по истории Варгона, а то проколюсь на какой-нибудь ерунде при разговоре о Гурумхупе, или как там его. Понижаю голос. Торн, так кто такие эти пауки, убийцы, наемники, воры и шпионы? Так говорят. Я по сторонам посматриваю, но, хм, что, если бы они и правда хотели вас убить, то убили бы, а я бы погиб, защищая вас. Остаток пути идем молча, думая каждый о своем. Все как-то запутано с этими пауками и моим похищением. Очень запутано. От этого еще больше не по себе. На всякий случай оглядываюсь по сторонам. Кого я пытаюсь разглядеть? Опасного убийцу, подглядывающего за нами из-за угла. Заходим в стреломет. Несмотря на ранний час, таверна забита оголодавшими да бухло мужиками. Клауш отказался продлевать мне аренду всего заведения и открыл его сразу после нашего ухода, сославшись на то, что в противном случае до вечера он не доживет, а таверну сожгут разъяренные пьянчуги. На нас пусть и косится, но уже не с опаской, а любопытством. Подумаешь, очередной важный купец. А то, что Ремус Галлин пропал, а Торн подался в наемники, уже знает вся деревня. Я лично попросил Клауша распространить слух об этом. Поднимаемся наверх, чтобы поговорить в тишине. Сталкиваемся с Лией и Ионой. Не смеши меня, девчуля. Ты головой-то подумай. Я подумала, мнет подол Лия, а ты не завидуй. Завидовать тебе? Серьезно. Чему? Вмешиваюсь. Так, ну что опять? Иона говорит быстрее обычного. Нервничает, что ли? А, Ремус, тут девчуля все попутала. Ты же на бал меня возьмешь, верно? Хочу там прогуляться, пощупать местных богатеев. Лия разгорается. Ты с ума сошла? Что значит пощупать? Так нельзя. Это бал. Там все очень важные. Так, я, похоже, чего-то не догоняю. Торн, переведи. О чем они? Хм, они правы. И ты туда же. В чем правы? На балы не принято ходить в одиночку. Это, вроде как, считается дурным тоном. 3 долгих секунды втыкаю. Так, дамы, вы тут пока поругайтесь, а мы отойдем. Отвожу Торна в сторону, шепчу. Я должен быть с кем-то в паре? Почему даже Иона об этом знает, а я нет? Простите, Ремус, я думал, вы в курсе. Вам нужен партнер. Торн с легкой обреченностью косится на спорящих девушек. А выбор у вас невелик. Наблюдаю, как Иона энергично машет руками. Да вы все издеваетесь. Кого выберете, Ремус? Лию? Чешу затылок, ухмыляюсь. Тебя, хм, не получится, да, вряд ли, я так и знал. Ладно, что-нибудь придумаем. Возвращаюсь к девушкам. Иона, ты серьезно на бал хочешь, а чего нет? Как думаешь, у них ложки серебряные? Не знаю, Лия искренне пугается. Римус, вы хотите взять ее? Это же очень опасно, она понаделает там глупостей. Иона явно на пределе. Я глупости сейчас с твоими космами наделаю, девчуля. Поднимаю руку. Так, ну-ка хватит, Лия, прости, но тебя я взять не смогу. Иона торжествующе восклицает. Ха-ха-ха, так тебе, девчуля, жалеешь, что зад себе не наела. Выражение лица Лии такое ошарашенное, что мне становится не по себе. Объясняю, дело не в моем желании, поверь, тебя знает вся деревня. Если я приду с работницей из стреломета, то... Ну и что, Римус, перебивает, опускает голову, запинается. Когда я узнала, что вы стали таким же, как я не стала. В общем, я понимаю, вам стыдно, что я обычная служанка, а Иону никто не знает, понятно, я пойду. Она уходит, даже Торн провожает ее жалостливым взглядом. Блин, неловко вышло, но сволочью я себя не чувствую. Обычная мужская логика конфликтует с женскими эмоциями, но все равно надо будет потом подарить Лии букетик и объяснить все с рациональной точки зрения. Ау, а ведь я сегодня обещал с ней поужинать, а получается, что проведу это время с Ионой на балу. Ладно, признаю, вышлю крайне неловко. Кстати, об Ионах и балах, осматриваю девушку. Ну разбойница разбойницей, одежда, стиль, манера держаться, походка, да даже интонация. Мне конец, Иона понимает, о чем я. Эй, ты чего, Римус, думаешь, я вправду буду вилки воровать? Да я только посмотрю, где они лежат. Кисло спрашиваю, вот почему ты от платья отказалась, где на тебя теперь наряд искать? Так я в этом пойду, обводит себя руками. В чем проблема-то? Теперь даже Торн вздыхает. Вам конец. Глава 15. На лице Ионы высшая степень негодования. Римус, у меня все вываливается. Поправляет груди. В бездну это. Бал, наряды, серебряные вилки, весь мир. Иона одергивает короткое платьишко чуть ниже, пытаясь хоть как-то прикрыть полностью оголенные ноги. С ее нарядом нам пришлось импровизировать. Я обратился к Лии и долго ей объяснял, что сам не рад сложившимся обстоятельствам, да и вообще лучше бы пошел на бал с ней. Пообещал, что обязательно свожу ее в следующий раз на какое-нибудь мероприятие, но не настолько политизированное и опасное. Немного схитрил, сказав, что Иону просто не так жалко. В общем, через полчаса уговоров Лия сдалась и согласилась мне помочь. И вроде даже перестала обижаться. Наоборот, даже ожила, увидев испуганное лицо Ионы, узнавшей, во что ей предстоит нарядиться. Лия поделилась своим самым красивым платьем. На скорую руку укоротила длинный наряд и подогнала под Иону. Теперь оно смотрится в стиле гламурных девиц на закрытых вечеринках олигархов. Но зато каков результат. Иона выглядит божественно, хоть и не вписывается в современную моду. Белоснежные волосы в пучке, личико вылизано до идеала ядовитыми белилами. Запретить их использовать жертве красоты я просто не мог. Иона манит взгляды обнаженными длинными ножками, плотно облегающим красным платьем, подчеркивающим ее тонкую талию. С глубоким декольте пришлось смириться. Лия сделала его глубже, ссылаясь на неподходящий размер. Но кажется мне, сделала она это специально, чтобы насолить Ионе, которая при виде того, в чем ей предстоит показаться в обществе, бледнела безо всяких белил. До родового замка Галлинов рукой подать. Уже различаю лица стражей на стенах.